Лист 18. В Палаццо Кандидо. Палаццо Кандидо, как ясно уже по итальянскому названию, это белый дворец. Снаружи белый мрамор, внутри белая штукатурка. Когда барон с Тимом поднялись по белой мраморной лестнице на первый этаж, их со всех сторон окружили директора. Все они показались Тиму какими-то странно знакомыми. Наверное, это они тогда встречали его на пристани. Директора хранили почтительное молчание, пока барон разговаривал с Тимом. «Этот дворец, — сказал Трёч полголоса, — представляет собой музей, и за то, что его предоставили в наше распоряжение, нам придется заплатить много денег. В залах его висят картины мастеров итальянской и голландской школы. Нам придется их осмотреть. Такого рода обязанности на нас налагает наше положение. Так как вы, господин Таллер, вероятно, ничего не смыслите в живописи и вообще в искусстве, рекомендую вам осматривать картины молча, с серьезным лицом. У тех картин, возле которых я буду покашливать, вы будете стоять несколько дольше, чем у других. Изображайте молчаливую заинтересованность». Тим кивнул молча, с серьезным лицом. Но когда они в окружении свиты директоров начали обходить картинную галерею, Тим не стал следовать предписаниям барона. От картин, перед которыми Трёч покашливал, он чаще всего сразу же отходил. Зато у тех картин, возле которых Трёч не кашлял, Тим задерживался дольше. В музее было больше всего портретов, написанных маслом. Лица людей на портретах голландских мастеров казались совсем прозрачными и удивляли выражением сосредоточенности. Узкие губы их всегда были крепко сжаты. Лица на портретах итальянских художников отличались красивой смуглостью кожи, а из-за веселых полукругов около уголков губ все время казалось, что они вот-вот расплывутся в улыбке. Как видно, голландские портреты были знамениты, чаще всего барон покашливал перед ними. Но Тиму нравились совсем другие лица, менее замкнутые, открытые, с ямочками возле уголков рта. Иногда барону приходилось чуть ли не подталкивать его, чтобы он отошел от такого портрета. Зато директора Наицы и Оцы находили, что у мальчика совсем неплохой вкус. Когда Трёч заметил это, он, недолго думая, решил прервать осмотр картинной галереи и сказал: «Пора, однако, перейти к основной части нашего мероприятия, господа». Теперь все направились в зал, где стояли празднично накрытые столы, составленные в форме буквы «П». Место во главе стола было украшено ветками лавра. Здесь должен был сидеть Тим. Но прежде чем все заняли свои места, появился фотограф, щупленький подвижный человечек с чересчур длинными черными волосами. Волосы все время падали ему на глаза, и он всякий раз откидывал их со лба величественным движением головы. Фотограф попросил всех присутствующих встать в полукруг так, чтобы Тим оказался в центре. Щупленький фотограф прикрутил свой аппарат к штативу, поглядел в видоискатель и стал дирижировать собравшимися изо всех сил, размахивая руками и выкрикивая: «Ридери, соридери! Соридери, прего!» Тим, стоявший впереди грандица, обернулся через плечо и спросил директора, что он говорит. «Он говорит, чтобы ты... простите, чтобы вы... вернее, он говорит, чтобы мы улыбнулись. Улыбнитесь!» «Спасибо», — ответил Тим. Он резко побледнел. Теперь фотограф обратился прямо к нему и повторил: «Соридери, сеньоры! Улыбайтесь, пожалуйста!» И все уставились на мальчика, а он стоял, крепко сжав губы. Фотограф с отчаянием повторял: «Улыбайтесь! О, пожалуйста, пожалуйста!» Барон, стоявший позади грандицы, ни единым словом не пришел Тиму на помощь. И Тим сказал: «Мое наследство — тяжелая ноша, господин фотограф. И я еще не знаю, что мне делать, смеяться или плакать. Разрешите мне пока подождать». И со смехом, и со слезами по полукругу пробежал шепот. Одни переводили слова Тима на итальянский, другие выражали удивление и восхищение. Только Трёч весело улыбался. Наконец снимок был сделан, правда, без улыбающегося наследника. После этого все сели за стол. По одну сторону от Тима сидел Грандицы, по другую — барон. Носовой платок директора Грандицы испускал аромат гвоздики. Казалось, что пахнет сладким перцем. Прежде чем приступить к еде, директора произнесли множество торжественных речей, кто по-итальянски, кто на плохом немецком. И всякий раз, когда слушатели смеялись, кивали или аплодировали, они поглядывали на мальчика, сидевшего во главе стола. Один раз барон шепнул Тиму: «Вы устроили себе нелегкую жизнь, господин Талер, слишком поспешно заключив пари». Тим шепотом ответил: «Я знал, что меня ждет, барон». На самом же деле, еще никогда в жизни на душе у него не было так скверно, как сейчас, когда все рассматривали его словно какую-нибудь диковинную зверюшку. Но твердое решение не уступать барону ни в чем укрепляло его силы и не давало падать духом. Только на одно короткое мгновение Тим задумался. Он вспомнил о рулевом Джонни. И тут вдруг он снова превратился в маленького мальчика и испугался, что сейчас разревется. Но, к счастью, как раз в эту минуту барон поднялся, чтобы произнести речь, и Тим снова взял себя в руки. Прежде всего, барон воздал должное способностям и деловым качествам своего умершего брата, затем перешел к тем высоким задачам, которые стоят перед всяким, кто управляет огромным богатством, и, наконец, в коротких энергичных выражениях пожелал юному наследнику силы мудрости, чтобы разумно и с благой целью использовать столь грандиозное наследство. Потом он сказал несколько слов по-итальянски. Очевидно, это была шутка, и он сам рассмеялся, и словно маленький мальчик. Дамы и господа за столом были так очарованы его смехом, что тоже рассмеялись и принялись усиленно аплодировать. На этот раз смех барона не задел Тима. Он всегда теперь носил на руке часы, которые подарил ему господин Рикерт в Гамбурге, и в эту минуту как раз смотрел на них. Часы показывали 18:30, половину седьмого. В 8 он должен встретиться с Джонни. А судя по тарелкам, бокалам и приборам, банкет затянется еще надолго. Очевидно, Тиму придется подняться из-за стола раньше всех. Но как это сделать? Ведь он здесь главное действующее лицо. Банкет и в самом деле длился очень долго. Когда после супа, последовавшего за закусками, подали на стол главное блюдо — почки в белом вине, было уже 8:20. Мысли Тима были заняты только одним — предстоящей встречей с Джонни. И он даже сам не заметил, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы выглядеть за столом хорошо воспитанным молодым человеком. Он ел так, как ели посетители ресторана на пароходе «Дельфин», и барон не успевал удивляться столь же прекрасным, сколь естественным манерам мальчика. Увидев, с какой грацией Тим накалывает на вилку кусочек почки, он пробормотал: «Нет, я, видно, недооценивал этого паренька». Когда стрелки на часах показали 8:25, Тим нагнулся к уху барона и шепнул: «Мне нужно выйти». Барон поспешно ответил: «Туалет направо по коридору». «Спасибо», — сказал Тим. Он поднялся и прошел мимо всех парадных столов к двери, сопровождаемый многочисленными взглядами. Он очень старался идти так, как ходит любой самый обыкновенный мальчик 14 лет. В коридоре ему вдруг пришло в голову приоткрыть дверь в зал и громко крикнуть им какое-нибудь словечко. Вот бы они подскочили! Но здесь стоял слуга в золотой ливрее, и Тим со спокойным достоинством проследовал в туалет. В ту минуту, когда он снова вышел в коридор, слуга в золотой ливрее как раз отвернулся, и Тим на цыпочках, ведь шаги по мрамору отдаются эхом, прошмыгнул через площадку на лестницу и поспешно сбежал вниз. Перед порталом палаццо стоял швейцар в шинели с золотыми галунами, но он, как видно, не знал мальчика в лицо и посмотрел на него с хмурым безразличием. Тим настолько осмелел, что даже спросил его, где находится памятник Христофору Колумбу. Но швейцар его не понял. Он неуверенно показал рукой в сторону трамвайной остановки, и Тим быстрым шагом пошел в указанном направлении.